поскольку великий план, которым брат Анже тешился уже 10 лет, план, с каждым годом обретавший все больший размах, вдруг лопнул. Брат Анже был жестоко разочарован, ведь он в своих мечтах, которым отдавался без остатка, не мог и думать, что у дочери появятся другие интересы. И вот, будучи так удручен, переживая нежную свою любовь к Фанфану, в то утро брат Анже решился. Решился рискнуть, поскольку невозможно было предсказать, чем дело кончится, ведь брат Анже писал письмо Луи, герцогу Орлеанскому. Всерьез опасаясь, что Фанфану нечего больше ожидать от матери, забывчивой мадам Дюбарри, он обратился к отцу. «Монсеньор, прошу вас предложить подателю этого письма показать его левую стопу, и вы узнаете свою родную кровь. Татуировка была сделана по повелению единственного существа на свете, которое знало вашу тайну и решило сделать это, хоть и без вашего ведома, из любви к вам, и для того еще, чтобы плод вашей любви мог когда-нибудь, представ пред вами, явить его вашему взору. Мальчик этот сам ничего не знает, ибо он как ангел Божий. Тот, кто вам пишет, монсеньор, узнал сию вашу тайну на исповеди и теперь нарушает обет, но он уже мертв, герцог, и вы простите ему, как простил бы сам Господь, если это письмо вам доставит хоть каплю удовлетворения». Брат Анже в который раз перечитал черновик письма, когда к нему заявился проститься Фанфан. Деликатно постучав в дверь, тот вошел в комнату. Брат Анже, лежавший в постели, был несколько удивлен. Он не ждал этого визита, по крайней мере, так рано. Взглянув на часы, лежавшие рядом на подушке, заметил, что еще только 8 утра. «Рановато ты почтил меня своим визитом», — с усмешкой сказал он, незаметно пряча только что законченное письмо. «Надеюсь, ничего серьезного не случилось, как та история с Пигандиолем». «С ней покончено», — ответил Фанфан, присев по его приглашению на постель, и подробно рассказал, как было дело. «Как видишь, моя идея оказалась неплоха», — заметил брат Анже, «хоть я и не надеялся наставить на путь истинный мсье Пигандиоля, тем лучше. Его падение становится не столь ужасным», — продолжал он, задумчиво помолчав. «Но у Жульена и Хлыста хватит наглости продолжать свою преступную затею, хотя и знают, что тебе все известно». «Такого мнения Пигандиоль, да я и сам так думаю. Ладно, тогда придется дать им понять, что ты можешь сообщить в полицию. Как, возьмешься?» «Это излишним, мсье. Я поступил лучше, ушел оттуда. Они нагнали на меня страху». «Ушел?» Только теперь брат Анже заметил, что Фанфан еще элегантнее, чем при их последней встрече, что он в каштанового цвета панталонах, того же цвета чулках, изящных туфлях и с треугольной шляпой в руках. У ног его лежал довольно большой, тщательно увязанный ранец, которого брат Анже прежде не заметил. «Это значит, ты...» — протянул брат Анже... «Отправляюсь странствовать по Франции», — самым решительным тоном отвечал Фанфан и указал на ранец. «Там 3 рубашки, 6 носовых платков, кожаные дорожные башмаки, мои росины Плутарх, хороший нож для мяса и 2 пистолета». «А деньги у тебя есть?» 10 ливров. Не слишком много для странствий по всей Франции. Я мог бы дать тебе еще ливров с 50. Заранее благодарен. Фанфан был в восторге. Нет, подожди. Я же не сказал, что дам их тебе обязательно. Ты даже не спросил. А я согласен? Недовольно пробурчал он. Знаешь же, что у меня на тебя иные виды. Точнее говоря, у меня были... «Иные планы», — добавил он столь грустным выражением, какого до сих пор Фанфану у него видеть не приходилось. «Признаюсь, я немного огорчен». «Именно так я и подумал. «Но подожди», — повторил брат Анже, вновь оживая, — «я ведь не сказал последнего слова». При этом он непроизвольно помахал письмом, написанным монсеньору-герцогу, и снова вспомнил Жанну. Потрясенный мыслью, что Фанфан может исчезнуть, и, несомненно, навсегда, он понял вдруг, что нужно немедленно решать, как избежать непоправимого, и что остался лишь один выход — привести Фанфана, захочет он или нет, к его матери. Ну разве Жанна в силах будет устоять при виде столь прелестного мальчугана, такого изумительного в своем роде, говорил себе брат Анже, хотя и полон был тревоги, не имея понятия, как сделать это, чтобы не вызвать скандала и не поставить под удар карьеру дочери.